Я приветствую всех нашим очередным виртуальным уроком. Как обычно, я со своим учеником и помощником Александром Козловым. Он ждет ваших обращений. Вот тут еще уже есть какие-то там, да, приветствия или что. Значит, мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, по теме, которую мы сейчас с вами продолжаем проходить. Статья «Мир в мире». Одна из основных статей Бааля Сулама. Она статья не очень каббалистическая. Она больше такая социологическая. Но она подводит нас всех к необходимости прийти к решению наших повседневных, общественных вопросов с помощью каббалы. Потому что в этой статье Бааля Сулам пытается показывает, в принципе, с моей точки зрения, доказывает, что несмотря на то, что мы управляемся как люди четырьмя категориями «милосердие, правда, справедливость и мир», эти категории существуют в нас, в каждом из нас, и в общем социуме также работают, но мы не можем управлять, вот в итоге, как мы убеждаемся из изучения этой статьи, ни одной из этих категорий. Потому что категория «правда», как мы с вами говорили, мы ее управлять не можем, потому что мы не знаем задатки человека, его абсолютное в каждый момент состояние, учитывая его физическое, нравственное состояние, учитывая его задатки, с которыми он родился, получил образование и вообще находится в данный момент. То есть все его, так сказать, внутреннее состояние на данный момент. И каждый раз оно же меняется и под воздействием извне, и под воздействием изнутри. Так что мы не можем принимать во внимание такие сложные параметры, скрытые от нас в основном, от каждого человека, и поэтому сопоставлять людей мы друг с другом не можем. И поэтому категория «правда», когда надо было бы вообще бы требовать со всех поровну и давать бы всем поровну, но в соответствии с тем, как каждый человек, из чего он состоит, каким он родился, с какими задатками, образованием и так далее, мы не можем, потому что учитывать такие все изменяющиеся и внутренние скрытые от нас параметры для нас это не представляется возможным. Поэтому категории правды управлять нельзя. Остается что? Справедливость, милосердие и мир. Вот сегодня мы с вами будем изучать качество, по-моему, милосердия. Да, Саша? Простите, правды использования. Где мы? Ну вот здесь написано. А, надежда на мир. Да. Значит, что Бааля Сулам нам желает показать? Если правдой мы не можем управлять, значит, и ложь мы не можем определять точно. Милосердие и мир, каким образом мы можем управлять ими? В итоге он сейчас, вот мы с вами пройдем, буквально за первые полчаса урока, мы убедимся в том, что ни одной из этих категорий мы не можем управлять. То есть наши все внутренние свойства, они не годятся для того, чтобы управлять ими. Они все противоречат друг другу. Поэтому человек построен постоянно на противоречиях, на путаницах, на каком-то соглашении мнимом между всеми ими. И социум также все время балансирует, как бы пытаясь создать нечто, какой-то общий консенсус, но это все ненадолго, и снова надо все разрушать, и снова надо все строить заново. И так мы продвигаемся от одного неустойчивого состояния к другому, постоянно находясь в совершенно неопределенных переходах, состояниях, и, конечно, они продолжаться долго не могут, потому что в наше время, когда мы становимся все более зависимыми друг от друга, то, не найдя общей платформы, мы вводим друг друга в резонанс, разрушительный резонанс. И здесь мы обязательно обязаны в наше время, когда нам природа показывает, что мы все взаимосвязаны, мы обязаны сегодня найти правильное взаимоотношение между собой и использовать наше состояние верно. И в итоге нам Валисулам показывает, как верно его использовать. Проблема в том, что за всеми этими категориями, за всеми нашими свойствами стоит свойство единственности, эгоистическое в настоящее время, управляемое эгоизмом. И каждый человек чувствует себя единственным в мире. Просто забегая вперед, я пытаюсь как-то так объяснить в общем статью, для того, чтобы было понятно все течение материала и было легче его воспринимать. А не сидеть по 10-15 минут на каком-то отрывке, не зная, как он связан с остальными вещами. Поэтому есть у нас правило в Кабале, что сначала надо прочитать и дойти до конца, а потом с конца надо уже начинать снова учить начало. Так вот, чтобы нам следовать этому принципу, потому что, в принципе, так намного проще и практичнее воспринимать материал, я поэтому, забегая вперед, вам объясняю, что после того, как он доказывает нам, что четырьмя свойствами этими управлять нельзя, то есть нет в нас свойств, ни в их комбинации, ни одного из них, с помощью которого мы можем дойти, или с помощью которых мы можем дойти, допустим, все четыре свойства в какой-то определенной формуле, связанные между собой, мы не можем все равно с помощью их достичь совершенства, мира, спокойствия, равновесия. И только лишь потому, что в основе под этими свойствами подложено свойство единственности, которое существует в нас от Творца, единственного. Мы вышли из него, и поэтому ощущает каждый себя единственным в этом мире. А всех остальных не ощущает. Ощущает, как вокруг себя существующих. Но себя ощущает единственным. И это чувство единственности, оно не плохое, не хорошее. То есть в зависимости от того, как мы его будем использовать. В плохую или в хорошую сторону. А как? Если мы эгоистически используем свойства единственности, только все ради себя, тогда каждый из нас превращается в раковое образование в теле человечества. И все человечество таким образом, вот как мы видим сегодня, состоит абсолютно полностью из огромной раковой опухоли, которая по мере развития в нем эгоизма сама себя поедает и прямо ведет к гибели, причем довольно успешно и быстро. Если же это свойство единственности будет в нас управляться не эгоизмом, а альтруизмом, свойством возлюби ближнего, то тогда оно будет наоборот, оно будет подобно как клетки в теле, где каждая клетка должна заботиться о теле, где все тело состоит из органов и клеток, которые взаимно дополняют друг друга, где каждая думает только о том, как поддержать жизнь, функционирование всего тела. В таком случае мы с вами будем существовать грамотно, комфортно, гармонично между собой и со всем остальным миром. И только в этом заключается, в принципе, наше правильное существование, к чему нас природа и ведет. Или осознанием с помощью теории Кабалы, которую она дала нам, через каббалистов раскрыла нам, или через удары, которые мы постоянно будем чувствовать, пока не адаптируем к себе эту методику исправления и приведения себя к гармоничному обществу. А природа, как грамотный судья, будет все время избирать для нас все более нужные, все более необходимые, все более подходящие удары, которые бы нас корректировали и вели бы к этой цели. То есть к тому, чтобы мы самостоятельно начали бы развиваться в подобие самой природе или в подобие Творцу, то есть к свойству отдачи. Вот это Валисулам нам желает показать, что в итоге после всего того, что мы только можем изучить в мире, в нас, в самих, все, что создано в нас, в самих, нет в нем ничего ни плохого, ни хорошего, любое зло можно обратить в добро, ложь в правду, и правда сама по себе, она без лжи не может существовать и так далее. А вся проблема только лишь не в наших задатках, у кого какие есть. У всех все есть то, что надо, и не надо ничего убавлять. Единственное, что надо исправлять способ применения своих задатков. Вот об этом говорит Каббала. То есть, если будут альтруистические намерения, все, что у вас есть, хорошо, добро. Если намерения эгоистические, все, что у вас есть, плохо и зло. Вот это, в принципе, вся такая статья, пересказанная вам за 10 минут. А мы давайте все-таки пройдем ее немножко медленнее и углубляясь. Значит, мы находимся в разделе «Надежда на мир». Есть там вопросы по тому, что я сказал? Пока нет. Пока нет. Хорошо. «Надежда на мир». Рассказывает здесь нам Бали Сулам, что постепенно человечество, когда развивается, то постоянно возникает все больше и больше диспропорция расстояния между разрушителями и строителями. Разрушители – это те, которые рвут и вообще-то тянут мир вперед. А строители, они такие работяги. Так вот, приходит мир к такому состоянию, когда те, кто пытаются нажиться и урвать, и при этом они, естественно, командуют, и при этом они изобретают, и при этом они двигают вперед весь прогресс. Так вот, они достигают таких состояний, когда они становятся действительно против строителей. И возникает между ними очень жесткое напряжение, которое приводит к угрозе существования общества. А поскольку одним нечего терять, а другим, которые накопили все и в руках которых все средства производства есть, что терять, то тогда появляется целая группа такая новая между ними, которая называется миротворцы. И эти миротворцы, они предлагают всевозможные принципы существования. Мы это видели с вами в истории. Всевозможные партии, соглашательства, профсоюзы всевозможные. Даже религия, которая занимается тут успокоением народов, поддержку правящему классу и так далее. Хотя религия, в принципе, должна быть отцом народа, она должна защищать народ от угнетателей. А она, по сути дела, служит на пользу угнетателям. Она, по сути дела, успокаивает народ, что, дескать, угнетатели добрые и хорошие. И получает за это свою мзду. То есть религия тоже эгоистична, и она в этом деле помочь не может. Это так между слов, чтобы не было каких-то мыслей, что, может быть, с помощью каких-то духовных теорий, практик, традиций мы можем избежать противостояния и достичь гармонии в обществе. Так вот, будучи предприимчивыми и сильными, разрушители ради самоутверждения готовы рисковать даже собственной жизнью и жизнью всего общества. Тогда как строители, сторонники сострадания и милосердия, для которых высшей ценностью является собственная жизнь, и жизнь общества. Потому что их много, это масса. Она не может рисковать, ей нечем рисковать. У нее всего-то есть, это свой угол, семья и собственная жизнь. Они не готовы подвергать опасности себя и общество. Да? И поэтому принадлежат к слабой части общества, трусливы и малодушны. Смелые и рискующие всегда одерживают верх, поэтому естественно, что миротворцы вышли из среды разрушителей, а не строителей. Мы приходим к выводу, что надежда на мир остается призрачной, поскольку мир не представляет никакой ценности ни для субъекта, ни для объекта. Короче говоря, и массам, в общем-то, терять много нечего, а верхушке, она чувствует, что ей надо обязательно что-то изменить. Надо перестроить, надо перебросить капитал, надо выхватить, вырвать и так далее. Если не у себя, не внутри какой-то народной борьбы, значит, за счет международной какой-то войны и так далее. То есть возникает много всевозможных групп в обществе, для которых война якобы является средством достижения своей цели. А иначе мирным путем это решить невозможно. Естественно, с помощью политики, грязных махинаций, но когда война раскрывается силой, и кто сильный, тот побеждает, тогда и приходим мы к такому переделу мира или стран внутри них. И вот выясняется, что все эти их противостояния не дают никакой надежды на мир. и объект, то есть самые условия существования мира, так как все они не созданы, так как еще не созданы условия для счастливой жизни индивидуума и общества в соответствии с категорией «правда», к которой стремятся миротворцы, то все это остается призрачным. То есть как бы эти миротворцы ни пытались бы между строителями и разрушителями навести какой-то порядок, к категории «правда» они его привести не могут. Потому что для этого в обществе, в народе и в мире должны проявиться особые условия. Особые условия – это вот те, которые проявляются сегодня. Когда точно мы видим, что мир глобален, интегрален, взаимосвязан, что, несомненно, необходимо внимание друг к другу, причем не только внимание, а принятие во внимание всех и вся при заключении любой сделки, при появлении любого закона. То есть мы должны сегодня не работать внутри страны, каждый из нас, и каждая страна внутри себя, а только лишь глобально на весь мир. Потому что если один человек может по эффекту бабочки повлиять на весь мир, представляете себе, если мы создаем какие-то законы или ведем какую-то одну из стран к изоляции от остальных стран. Естественно, что такие действия, они вызывают отрицательный всплеск, реакцию во всем мире. И на того, кто создал эту проблему, вызывают обратную волну. Причем такую обратную отрицательную связь, которая сегодня уже малым не покажется, что, как говорится. Потому как сегодня взаимосвязанность мира, как в любой замкнутой кибернетической управляемой системе, она такая наглядная, что нам на сегодняшний день уже не представляется возможным вообще совершать какие-то действия такого изоляционистского характера. И поэтому, если мы и пытаемся наладить мир с помощью вот этих вот тех, как сказать, он их называет миротворцы, наладить мир с помощью миротворцев, мы должны это делать во всемирном масштабе. То есть сегодня мы надеемся, мы, каббалисты, надеемся на то, что люди придут к пониманию того, что они обязаны создать именно организацию миротворцев, которая будет способствовать миру в мире действительно, а не ООН, которая только лишь просиживает чужие деньги, и в итоге мы не видим особой пользы из этой организации, все говорят, что она уже давно обанкротилась. И поэтому тут же Бааль ас-Сулам переходит к следующему разделу, который называет «Мир для определенного общества и мир для всего мира». То есть он пишет, что мы приходим к осознанию того, что мир в отдельном обществе обусловлен миром во всем мире. Человечество достигло такого уровня развития, что весь мир становится одним обществом, одним народом. Это пишет человек в 1927 году. За 2 года до американского кризиса, огромного, который захватил тогда действительно тоже полмира, что от Америки это все прошло волной на все остальные страны, и в том числе и на Европу, и отразилось, и привело тоже, было одним из причин, приведших мир к Второй мировой войне. Вот. Так вот, в 1927 году он пишет, мир становится одним обществом, одним народом. Каждый человек в мире вынужден заботиться о благе всего мира и служить ему вследствие того, что обеспечивает свое существование за счет всего человечества. Выше мы уже доказали абсолютную зависимость индивидуума от общества. Вы знаете, где это доказано? Не только здесь, в этой статье «Мир в мире», а «Свобода воли», где он показывает нам, что если мы все произошли из одного механизма, Адама, общей души, то мы все внутренне своей душой связаны друг с другом, и поэтому все наши внешние свойства, они являются как бы одеждой на наши внутренние свойства. и поэтому все наши внешние свойства тоже завязаны друг на друга. То есть каждый из нас имеет душу, взаимосвязанную со всеми остальными душами, как шестеренки, и этой связи не оборвать никак. А на эту душу одеваются еще наши внешние свойства. И эти наши внешние свойства, они подобны внутренним нашим свойствам. И вот эти наши внешние свойства мы должны между собой соединить с шестеренками, вот этими вот своими внешними, так как соединены внутри нашей души. Как только мы это сделаем, мы сразу же соединим два мира. Наш мир, земной, и внутренний, где наши души соединены вместе, духовный. И сразу же ощутим себя существующими на этом уровне, в этом измерении духовном, духовного мира. Так вот, говорит он, что все мы зависим друг от друга, жизнь благополучие индивидуума зависит от общества, и таким образом общественное благо и личное благо неразрывно связаны, то есть они тождественны. Справедливое и обратное. Соответственно, в той мере, в которой человек подчинен заботам о собственном благе, он непременно становится подчинен и обществу. То есть, что он хочет сказать? Если я сегодня должен заботиться о себе, я обязан заботиться в этой мере об обществе, и тогда через общество я смогу заботиться таким образом о себе. Напрямую о себе я заботиться не смогу. Вот смотрите, как сегодня. Вроде бы есть в мире все. Средства производства, товары, технологии, рабочая сила, деньги, банки, средства коммуникации, средства связи, кредитования. Все-все есть. А все застывает в коллапсе. Почему? Потому что нет связей. Потому что каждый на себя зациклен, а не через общество на себя. И поэтому эта прежняя связь, когда он только думает о себе сегодня, уже не работает. То есть проявление кризиса – это проявление сегодня неправильного подхода даже к собственному управлению, к собственной жизни. Ты можешь сегодня сделать пользу для себя – только через общество. Вот что он говорит. Справедливо и обратное. Соответственно, в той мере, в которой человек подчинен заботой о собственном благе, он непременно становится подчинен и обществу. Он обязан думать о нем. Только от общества, в той мере, в которой он дает ему, он сможет обратно наполниться, получить. Иначе система наша не заработает. Общество определяется для индивидуума сферой, из которой он получает необходимое. В древние времена эта сфера определялась одной семьей. Человек не нуждался ни в каком иной помощи, кроме как от членов своей семьи. И ни от кого иного не зависел. Мы знаем, что жили семьями, хуторами, даже маленькими деревнями, где все были как одна семья, переженившись друг с другом, одна фамилия и так далее. Жили отдельно друг от друга, как несорганизованные животные. В более поздний период, когда семьи стали жить вместе, человек стал зависеть от своего поселения или города. Вследствие, когда города и поселки объединились в страны, благосостояние человека стали обеспечивать все жители страны. И таким образом он стал зависеть от всех своих сограждан. Практически на самом деле это так. Ведь что является в стране, определяющей мою жизнь? Электроэнергия, я получаю воду, я получаю газ, я получаю пищу, я получаю. То есть я становлюсь потребителем абсолютно всех граждан страны. И так каждый из нас. Возникает вопрос тогда, ну а каким образом, где же я теперь свободен? Я не свободен. Я в принципе по закону правды, по закону на самом деле справедливости обязан всем им теперь заботиться о них. В той мере, в которой я забочусь о том, чтобы у меня была электроэнергия, газ, медицинская помощь, там и все-все-все-все-все, что мне надо, для меня при этом надо все общество. Так? Не надо, чтобы производили продукты для моих детей, и для того, для стариков, и для... Ну, для всего. Так? Для этого общество и существует. Значит, мне надо в той мере, в которой мне нужно все это, заботиться об обществе, чтобы оно смогло меня обеспечить. Вот таким образом хотя бы можно представить пока что нашу связь с обществом. В нашем поколении, пишет Валя Сулав, еще хуже, конечно. Связь еще больше. Благосостояние каждого человека обеспечивается всеми людьми всего мира. В той же мере человек непременно зависит от всего мира, подобно шестеренке в машине. Поэтому немыслимо прийти к идеальному общественному устройству и счастливой жизни в одной стране, если не будет сделано во всех странах мира. Нужно искать справедливые пути, обещающие мир для всего мира. Если я завишу от всего мира, то мне необходимо практически, чтобы весь мир был в мире. Япония, Китай, Азия, Индия, неважно кто. Мне кажется, что нам не важны эти страны. Нам надо только несколько стран, наверное, от которых мы получаем там продукты питания или там электроэнергию какие-то страны или металлы. На самом деле это не так. На самом деле это настолько все завязано друг на друга. На самом деле мир сегодня настолько интегрально завязан в своем производстве, что невозможно произвести ничего одного, чтобы не было бы в этом завязан весь мир. Вы представьте себе, что если сейчас что-то упадет в одной какой-то стране, немедленно начнет чувствоваться это как по цепочке в остальных странах. И это только начало проявления интегральности, которая у нас есть. Разве при таком состоянии мы можем не думать о других, чтобы им было хорошо? Даже исходя из собственного шкурного интереса. Поэтому, несмотря на то, что всеобщая взаимозависимость ощущается в достаточной мере, уже сегодня человечество все еще не осознает это должным образом, пишет человек почти 100 лет назад. Низкий уровень осознания этого явления объясняется тем, что в соответствии с законами природного развития действия всегда предшествуют осознанию явления. Знаете, гром грянет, и тогда все нормально. Еще какой-то там удар, о, понял. Еще какой-то, ой-ой-ой, больше не надо. Еще какой-то, все, я уже исправляюсь. Вот так действует человек. Так что, поэтому только реальные действия подтолкнут человечество вперед в осознании тотальной зависимости всех от всех. К сожалению, это так. Без кризисов, без ударов, без голода, без всевозможных эпидемий, климатических всевозможных проблем, невозможно заставить нас, тупое человечество, быстро осознать, в чем причина проблемы. Это лень, этот эгоизм, это наша природа, наши средства массовой информации, все, что мы с вами наделали, это все настолько нас тормозит, что нам нужны действительно огромные встряски, прежде чем мы пожелаем всерьез обратиться к поиску выхода, настоящего выхода из кризиса, а не просто смягчить, якобы обойти, якобы вернется прошлое и так далее, как думают на сегодняшний день наши все эти прекрасные умники-финансисты, политики, экономисты. Будем надеяться на скорое их прозрение. Ну, Саша здесь уже перекрасил весь свой компьютер во все цвета радуги. Метаморфозы. Ну, что у нас? Вопрос. Много, да? Да, есть уже много вопросов. Ну, сначала близко к тексту, а потом можно и общие. Хорошо. Спрашивают Павел и Елена Сысоева из Москвы. Миротворцы есть. Есть и противоположные силы. Если все будут объединены одной целью, то где будет их место? И возможно ли, что в мире не будет войны вообще? Ну, как я могу воевать в пределах собственной семьи? Даже если я там, не знаю, выхожу из себя, ну, так это себе хуже. Ну, поорать, покричать, стукнуть ребенка, направить чего-то там, повздорить с женой, в принципе, это тоже является показателем неравновесия. А если весь мир одна семья, и все люди абсолютно зависимы друг от друга, и ты чувствуешь эту зависимость внутри себя, а не снаружи. То есть не так, как мы чувствуем, как сказать тебе, физическая зависимость от другого человека может чувствоваться в виде ненависти. Я зависим от него. Она может чувствоваться в виде любви. Да? Как ребенок чувствует это от матери. Она может проявляться в разных свойствах. Но здесь говорится о такой связи между нами, когда мы чувствуем связь внутри нашего тела, в душе. То есть это самая глубокая взаимосвязь. Когда я не могу сказать, что я ненавижу свою ногу или руку, хотя она болит. Я ее буду за это бить? Если это ощущается во мне же, то я не могу этого сделать. Вот такая связь, в принципе, должна в нас проявиться, взаимная, всеобщая. И тогда мы наконец-то поймем, что же это называется одной единой общей душой, Адамом, в котором мы состоим. И тогда, естественно, что все силы, все свойства, они будут направлены на то, чтобы привести в порядок эту систему. Дальше. Дальше спрашивает студент из Москвы, по всей видимости. Вот мы видим на экране этих студентов. Сколько веков понадобится, чтобы такие страны с эгоистической системой, как Китай, Корея, США, Россия, могли измениться, чтобы объединить общество, как того предлагает Каббала? Как это предлагает Каббала? Студент, я тебе скажу, дело, в принципе, не за большим. Стукнуть покрепче, и все эти великие так называемые государства сядут в лужу. Мы всего лишь представляем собой желание насладиться, маленькое желание насладиться, это весь человечек. Возьми его, кольни немножко, кольни больше, еще больше, ты увидишь, насколько он наконец-то начинает думать, вместо кричать «Ой!» или вместо убегать. Когда он видит, что некуда бежать, и «Ой!» — это уже не «Ой!», а это вообще огромный кризис, валящийся на тебя, который не дает тебе возможности от него уйти, который не дает тебе возможности умереть, не дает никоим образом избавиться от этого состояния. Не избавиться. Смерть хуже, смерть лучше, чем это состояние, но ты не можешь это сделать. Тобой управляют так, что ты стоишь перед вот этим огромным валом, который идет на тебя. У тебя ничего не остается сделать, кроме как кричать о том, что ты обязан себя изменить. Ты обязан почувствовать себя наравне со всеми, вместе со всеми, абсолютно связанным со всеми. Иначе ты не сможешь выразить любовь к ближнему вместо той эгоистической ненависти, которая есть у тебя на сегодня. Значит, весь вопрос в чем? Или мы будем доходить до таких ударов, и они уже начались, они уже идут с 50-х, 60-х годов прошлого века, когда человечество уже встало на путь интегрального развития. Я бы сказал, что это вообще еще и дальше. Оно идет, знаешь, откуда? Когда англичане вошли в Индию и открыли Суэцкий канал и начали за счет Азии обеспечивать себя продуктами питания. А Азию в это время постепенно наталкивали всякой промышленностью. Я бы с этого сказал, что это уже давно, в принципе, идет эта интеграция. Но сегодня она дошла до человеческого уровня. С экономического на человеческий. Экономика нам просто показывает нашу внутреннюю связь. Она была и так взаимосвязана. Но сейчас, почему она не работает? Потому что в ней этот элемент, который называется нашей внутренней интегральной связью, все, перестал работать. Он нуждается сейчас в нашем осознанном действии. В том, чтобы мы начали создавать законы, начали действовать в соответствии с этой интегральной системой. А не захочет человек, заставит природа. Кто мы такие на этой земле? Этот маленький шарик, который идет к своему концу быстрыми темпами. Потому что мы уже прошли точку невозврата. с точки зрения экологов, геофизиков. Мы уже находимся в таком состоянии, когда мы должны быстро-быстро из этого мира удирать в высший мир. Мы уже в нем настолько нагадили, что просто он уже все. Земной шар находится перед вообще страшными потрясениями. Так что только лишь равновесие на уровне человеческого общества может привести все остальные системы, которые находятся под уровнем человеческим, то есть животную, растительную и неживую, также в равновесие. Потому что мы находимся на пирамиде, на ее вершине, как люди, как социум. И поэтому можем на них воздействовать. Вот будем надеяться, что нам хватит сил, разума на то, чтобы так исправиться. Дальше. Вот студент из Баку, из Азербайджана, спрашивает, типа, о чем печалиться? Нет худа без добра, нет мира без войны. Что здесь такого плохого? Просто души отправляются в командировку, заново рождаются, и надо оправдывать действия, которые происходят. Как бы для чего такое вмешательство? Оправдывать действия надо обязательно. То есть те действия, которые происходят со мной, которые сейчас приходят ко мне. То есть я нахожусь сейчас в нашем мире, я этот мир изучаю, я в нем действую, я в нем разбираюсь, я оправдываю все, что мне Творец предлагает сейчас для моего исправления. Это я оправдываю. А если я буду сидеть сложа руки, то я не оправдываю своего создания. Оправдывать надо то, что я получил. И с этого момента и дальше я должен действовать. Так что этот студент не прав. Но еще какой-нибудь студент. Вот еще один спрашивает, Игорь из Московской области. Мир слушается только ударов. Зачем нужны каббалисты, если никто, кроме их самих, у которых неизвестно зачем зажглась точка в сердце, их не слышит и не пользуется их знаниями? Это ты о себе говоришь в том числе, Игорь? Наверное. Он не один вопрос задает такой. Да, я знаю. Это имя нам известно. И его этот самый номер тоже. Он известен нам. Что я тебе скажу? Во-первых, ты, конечно, прав. То есть каждый, который ругается, кричит, спрашивает, пытается чего-то ответить, что-то сделать, он каждый прав со своей точки зрения. Только надо добавить со своей точки зрения. Дело в том, что мы не знаем общую систему. Если бы ты ее видел, ты бы увидел, что делают каббалисты. Дело в том, что человечество с своего разрушения, крушения из высшего мира, когда упало в самые низы, если бы не было таких душ в каждом поколении, которые бы исправлялись и таким образом бы вкраплялись в этот организм огромный, вот это вот все человечество. Это вся душа, Адам. Адам. И вот здесь вот каждый из нас. Шестеренки, шестеренки, шестеренки и так далее. В общем, нет у меня сил, конечно, и времени всех рисовать. Но здесь же есть, в этих шестеренках, такие шестеренки, вот вкраплены они вот здесь вот, которые являются основополагающими узлами, которые составляют основу, каркас этого духовного тела. Они связаны между собой, эти каббалисты. Абсолютно. Каждый из них и все вместе. Их были тысячи в веках. И они создают именно ту систему, благодаря которой мы все между собой можем как-то существовать. Представь себе, если бы не было этой системы, а мир бы существовал только бы силой. Если бы не зашли в этот мир так называемые 13 свойств милосердия. Но это надо изучать. То есть, если бы они не светили вот эти вот здоровые части вот этого вот ракового тела, если бы они не были связаны между собой и не светили бы друг другу, и нам в том числе, то было бы, конечно, просто всем нам конец. Понимаешь? Так что мы должны... Баля-Шалам пишет об этом в предисловии к Талмуде Сарасферот, к учению десяти сферот. Насколько мы должны быть благодарны, мы даже не понимаем, этим великим, которые создали этот каркас, благодаря которому мы можем продвигаться вперед не только ударами, а еще и осознанием. Все осознание, которое у нас есть, о нашей цели, о высшем мире, понимание, которое к нам сегодня приходит, о том, что мы находимся в глобальном мире, в интегральном мире, оно приходит от них. Потому что природой мы бы гнались бы вперед только бы палкой, эволюцией. То есть непрерывными ударами, а вопросы даже о том, откуда это, что это, для чего и почему, у нас бы не возникло. Они у нас возникают из той структуры, которую они создали в нашем этом всем раковом теле. Так что мы это еще будем изучать, и кроме того, я надеюсь, что ты сам это почувствуешь, что же такое за этот... За эти силы, модель, которую создали каббалисты, и благодаря которому мы все-таки можем между собой соединяться и исправляться. Это огромная система. На сегодняшний день, благодаря этому, мы все-таки распространяем каббалу. Эту методику исправления. Мы говорим о том, что наши удары, они целенаправлены. Они имеют смысл. Есть во имя чего страдать. Человек – незагнанное животное, которое прекратит свое существование в ближайшие годы на этой земле. По предсказаниям всех этих ученых, я астрологов не имею в виду. По предсказаниям всех ученых. Настолько наша Земля уже находится в критическом состоянии и готова там полюсами перевернуться, готова там сполоснуть нас такой сильной волной, что практически треть человечества смоет в море и затопит все прибрежные города и так далее. То есть говорится о том, что кроме центральной Европы там и центральной России там останутся буквально еще какие-то маленькие кусочки в мире. Так что предсказания, они очень нехорошие. А единственный способ выжить – это уравновесить себя с природой. Если каббала об этом говорит, если каббалисты эти действуют внутри нас, в душах, и если мы распространяем это в мире, как ты в том числе мог это услышать, то даже вот то, что ты знаешь об этом, эти твои мысли, это то, что ты сейчас проникаешься этим и слушаешь, участвуешь в этом, это самое главное. А что нам остается делать? Нам не надо делать ничего в этом мире, кроме своего сердца и своего разума. Этим человек отличается от животного. Этим он должен работать. Сердцем и разумом. И поэтому, если мы будем... желать связаться вместе все в ту гармоническую систему, в которой мы действительно находимся, и не будем ее разрывать каждый эгоистически, то этим мы исправим себя и мир. Я думаю, наоборот, что, в принципе, мы идем к хорошему концу. Дальше. Причем, я тебе объясню, в чем дело. Ты, конечно, смотришь на 7 миллиардов людей, а я смотрю на пирамиду. Ведь люди, которые исправляют мир, не важно, что их мало, они сильны духом, они сильны своим влиянием, как мозг управляет всем телом. А в мозгу вообще какая часть там, этот гипоталамус, сколько его там по весу, по размерам, где там вообще эта система управления находится, мы даже теряемся. Потому что все системы, которые мы изучаем, они все уже такие связи якобы той системы, какое-то управление с нашим телом. А сама система управления практически, как сказать, исчезающе мала. Она как бы находится вообще не в теле и не в веществе мозга. Это, мозг это как антенна подключения к чему-то более высшему, которая физиологически не определяется никак. Поэтому маленькое количество людей, они всегда делают изменения в мире, как возрождение. Собрались там 15-20 человек, и смотри, какой переворот они сделали во всей Европе. А всего лишь это было 15-20 человек из тьмы Средневековья. Так же и сегодня. Не надо много людей. Хорошего в мире всегда мало. И драгоценных камней, и металлов, и так далее. И драгоценных людей. Но они именно и стоят во главе мира, они именно и управляют миром. Пускай так говорят про нас, неважно. Управляют миром. Но каждый может к этому присоединиться. Вместо того, чтобы ругать. Дальше. Вот как раз вопрос по управлению миром задает Лариса из Херсона. А почему Творец не поставит хотя бы в ведущие страны правителей с душами каббалистов? Это бы ускорило позитивный процесс эволюции на Земле. Ну и тогда кто бы исправился? Все бы подчинялись бы, конечно, этим правителям, мудрым, великим. И делали бы все, как маленькие эгоисты и марионетки. Но что при этом бы произошло? Нам обязательно надо исправиться всем. Нам надо осознать всем, как бы нам изменить над собой управление. Как каждый человек, чтобы мог вмешаться в то, чтобы управление изменилось. То есть, изменив себя, изменит мир. Это обязательно условие. За вопрос задан верный, правильный. Но мы ее только сейчас проходили, что каждый зависит от всех, и все зависят от каждого. Поэтому все должны хоть в какой-то мере понять, что должны менять мир. Но изменить мир это смогут действительно только эти вот мудрые сердцем и разумом. Так и сказано. Ну, я думаю, что это время приближается. Вы еще пока студенты, подрастете, и как раз мир будет для этого вам готов. Два похожих вопроса о намерении. Спрашивает Ерганат из Казахстана и группа начинающих студентов из Вильнюса, которые собрали сегодня 10 человек в этом городе на урок. Вопрос относительно намерения. Должно ли намерение отдачи быть прочувствованным, осознанным ради конкретного человека, исходя из потребностей ближнего, или просто в общем ради блага ближнего без конкретной цели? И особенно это важно знать, ну как бы нам хотелось бы, что нужно закладывать в это намерение? И особенно на уроке, вот спрашивают ребята из Вильнюса, как нам настроиться на намерение перед уроком и во время урока? Вопрос самый главный и вопрос самый тонкий. И самый, в общем-то, не сложный. Ну, представьте себе, вы в своей семье. Или вы внутри какой-то команды, которая зависит друг от друга в бою, на подводной лодке, в замкнутом каком-то объеме. Такими мы, человечество, сегодня представляемся на самом деле. Поэтому думать обо всех. В первую очередь, конечно, о товарищах, потому что через товарищей вы можете проводить свое намерение отдачи, добра в действие. Когда вы объединяетесь вместе с остальными в какой-то один большой здоровый орган в этом теле. Нас сегодня около 2 миллионов людей, которые занимаются в нашей системе. Группы, а огромное количество одиночек, зарегистрированных, незарегистрированных, вообще всевозможных, которые просто интересуются, иногда заходят, иногда сталкиваются, наталкиваются на нас. Но неважно, это все в них остается, они уже прикрепились. Они, знаете, прикасаешься к клею, и ты уже не можешь от него отклеиться. Где-то в тебе это остается. Этого достаточно в духовном мире, даже малого касания. И вот получается, что мы в итоге касаемся всего человечества. Представьте себе, сегодня есть такие подсчеты, что человек через 5 людей знаком со всеми людьми, да, что-то такое. Да. Представьте себе, если нас, допустим, 2 миллиона, и каждый из этих 2 миллионов через 5 людей знаком со всеми людьми. Представьте себе, в каком объеме мы действуем. Это, грубо говоря, это пример такой очень грубый, очень внешний, материальный. Допустим, как мы действуем на всех остальных? Своими внутренними свойствами. Так вот, это в нашем мире, когда мы считаемся, что закорочено на всех через 5 людей, а в душах мы закорочены на всех абсолютно. То есть мы не можем сегодня ни одного урока, ни одного нашего действия, как бы, какое бы частное оно ни было, тем более в распространении, тем более в обучении, мы не можем даже представить себе, если мы не включаем в себя при этом абсолютно полную картину мира. И все человечество вместе, взаимосвязанное, и только ради того, чтобы приподнять всех, абсолютно всех, то есть оживить вот это единое тело, только ради этого мы и действуем. Тогда естественным образом это пройдет и на вас обратно, и даст вам силы подняться духовно, чтобы вы действительно смогли приподнять мир. Но это зависит только от вашего намерения предварительного относительно мира. Тогда вы получите силу, которая и вас приподнимет, и вы будете приподнимать мир. Только так это действует. Поэтому сначала надо достичь связи, внутренней связи со всем миром. И тогда вы почувствуете, как вы поднимаетесь. Есть у нас вопросы о распространении. Спрашивает Абеларда из Мексики и Александр из Чили. Если мы все время находимся в противоречивых процессах, то как устанавливать нейтральное распространение, если все время мы говорим о кризисе? Какой правильный ключ, чтобы определять правильное распространение? И вот Александр спрашивает, как распространять так, чтобы, может быть, как-то не перегнуть и не травмировать тех, кто пока еще там не готов слушать эту информацию? Ну, во-первых, есть у нас огромное количество людей, которые занимаются уже распространением многие годы. Уже у них есть серьезный опыт в этом. Я даже не знаю, что сказать практически относительно вот этих вот групп различных в разных странах. Вы представьте себе просто, что если вы приходите к человеку, и вы считаете его своим братом, другом, близким, своей частью, естественно, что вы будете обращаться к нему с максимальной добротой, с максимальной любовью, с максимальным участием, так, чтобы для него было приятно, полезно и легко воспринять то, что вы ему хотите передать. Таким образом, мы должны строить из глубины нашего сердца наше распространение, и тогда оно преуспеет. То есть, надо тут понять, нет никаких рецептов, нет никаких панацей. А наше отношение, оно поневоле вызовет у нас правильные действия. Так же, как относительно ребенка. Знаете, когда любишь, то не надо много слов. И сама любовь, само чувство подсказывает тебе, как и что надо делать любимому. Потому что ты включаешь его желания вместо своих. И работаешь на его желания. Как сделать подарок любимому человеку, что ему нравится, что ему нет. И так далее. То есть, поступая таким образом, никакие тут не нужны особые мудрости. Только сердце. Вопрос вам задает Кус из Нидерландов, из Роттердама. Правильно ли я вас понял, что вы говорите, что наш материальный мир катится вниз, но если мы будем объединяться, то почувствуем вот эту высшую энергию и не почувствуем ударов, вот какой-то связи? Мы можем предотвратить все удары и в нашем человеческом обществе, и на животном уровне, и на растительном, и даже на неживом. То есть все вот эти удары, вот он живет в Нидерландах, да? Да. Они же, в принципе, под угрозой затопления. Да. То есть как никаким другим странам Европе, как никаким другим странам, необходимо побеспокоиться о том, чтобы достичь не европейского такого общего рынка, а европейской общей системы, содружества, сотрудничества, взаимопонимания, взаимозависимости, причем всей этой Европе. Пускай они покажут всему миру. Иначе ведь и этот кризис не закончится, а следующий, который приближается к нам, это будет уже кризис эпидемии и кризис экологический, который, конечно, пройдет по всем очень тяжело, в первую очередь по Европе. Так что у нас существуют жесткие условия, и слава богу, что они такие проявляются, с одной стороны жесткие, а с другой стороны мягкие. Мягкие, что у нас есть время еще объяснить, рассказать, убедить, каким-то образом пропиарить вот эту методику спасения, исправления. Иначе, конечно, мы будем приведены к этому состоянию огромными страданиями. Я скажу только одно, еще раз повторю, что я говорил уже не раз. Человечество по подсчетам всех футурологов, экологов и так далее, зоологов, может существовать в нашем мире там в размере где-то до 1 миллиарда человек, даже меньше, где-то 500 миллионов человек. Но не 7 миллиардов. То есть, если Земля, природа начнет уравновешивать нас, то она должна будет уничтожить из 7 миллиардов минимум 6. Так уравновешивается в природе любая популяция, которая достигает каких-то избыточных размеров. Уничтожается, и остается только та часть, которая может находиться в равновесии с природой. Относительно нас, относительно человека, если мы перейдем к равновесию с природой, нашими всеми душами, мы не почувствуем никакого давления от природы. Нас могут быть и 200 миллиардов людей. И мы найдем себе пропитание, и всем будет хорошо и добро. Все зависит только от того, мы будем подходить к этой проблеме сверху, организуя себя как гармоничная часть природы, самая высшая. Или природа будет нас толкать к этой гармонии, тогда она будет нас уничтожать. Согласно своему жесткому закону соответствия количества с качеством. Так что я надеюсь, что мы поймем, что угроза, она намного более серьезная, чем сегодня еще нам кажется. Я надеюсь, что этот год это будет годом решающим, годом осознание человечества той системы, в которой он находится, и мы придем к пониманию проблемы и к ее решению. И поэтому мир в вас нуждается. Я очень прошу вас серьезно заниматься и еще более серьезно включаться в распространение. Только в той мере, в которой вы отдадите миру, в той мере вы получите вообще осознание кабалы, осознание высшего мира, осознание вот этого огромного кли нашей общности, в котором вы почувствуете высший мир. Выйдите из себя в мир, и там вы найдете Творца. Я на этом прощаюсь с вами, и до следующей встречи. А затем, следующий урок у нас предпоследний, и затем урок уже будет дан мною из Америки. Я еду туда на 20 дней, на конгресс, на который, кстати говоря, приглашены и вы, кто желает. И, кроме того, для того, чтобы там включиться в серьезное распространение через компании, уже через телевизионные компании, через интересные встречи с большими людьми, представителями. Вполне возможно будет встреча в ООН, в ЮНЕСКО с представителями этих организаций. Так что впереди много работы. Я вас прошу, помогайте друг другу и мне, мы вместе преуспеем. Удачи вам всем в этом. До свидания.